Глава 8. Вот уже второй день мне вновь и вновь приходится заново прокручивать видеозаписи произошедшего несчастного случая с новым капитаном флагмана Вирсом Миром. Внешне все действительно выглядело как нелепая техническая случайность. Но мой богатый жизненный опыт подсказывает, что нелепых случайностей не бывает. В любой случайности есть своя скрытая закономерность. А раз она есть, значит моя задача ее найти, разобрать на составные и разложить по полочкам. Мне только тайн и заговоров мадридского двора на флагмане не хватало. Итак, планетарный разведчик, на котором были Тим и Вирс, вернулся последним на флагман. К этому времени прибывшие с Мираны на трех других кораблях уже разгрузились и покинули летную палубу, увозя на малых транспортных платформах спасательные и медицинские капсулы со своими родственниками. После этого никто из прибывших на первых трех кораблях назад к планетарникам не возвращался. Во время обратного полета и последующей выгрузки с четвертого корабля, грузовой секции, где лежали вещи Вирса, никто посторонний даже близко не подходил. Однако, данные с главного эскина четвертого планетарного разведчика показали, что был зафиксирован кратковременный частотный импульс, поступивший извне, после которого сработала система отключения магнитных захватов груза. И отключились они только в грузовой секции, занятой вещами капитана. А в других секциях такого не произошло. Значит, причину нужно искать там, где были вещи капитана. После случившегося с капитаном, Ариан заблокировал доступ на летную палубу, где находились планетарники. Значит, если кто-то установил свою систему отключения, то, возможно, она и сейчас находится на корабле. Теперь моя задача — найти само это устройство и того, кто его установил. А для этого нужно отправляться на корабль-разведчик. Белояр, зайди ко мне. В мой рабочий кабинет через двери зашел Белояр. После создания голограмм нового типа, эскины перестали появляться из воздуха, предпочитая повторять обычные действия членов нашей команды. Прибыл по вашему приказанию, командир. Скажи мне, Белояр, насколько твои возможности, а также возможности наших эскинов, могут распространяться на флагмане? Вы имеете в виду только разведку? Или нечто другое? И разведку, и нечто другое. Например, вы на пару с Кулибиным можете в виде голограмм присутствовать на планетарных разведчиках и проводить там какие-либо действия, таким образом, чтобы это не было зафиксировано эскинами флагмана и планетарников. Такая возможность имеется, но для этого нужна ваша помощь, командир. Что требуется от меня? Создать независимую линию управления в канале связи с планетарным разведчиком. Как это было придумано? На тяжелом крейсере Дарреллом Личем для управления главным эскином. Не вижу проблем. Надо создать независимую линию управления, значит, мы ее создадим. Канал связи с четвертым планетарником у тебя темно-зеленого спектра? Да, командир. Тогда подожди немного. Войдя в измененное состояние, я быстро нашел канал темно-зеленого спектра, идущий от нашего корабля к четвертому планетарному кораблю-разведчику. Создание тонкой зеленой нитки дополнительного канала внутри основного не заняло у меня слишком много времени. Вернувшись в нормальное состояние, я кивнул Белояру. Новый канал связи зеленого спектра обнаружен. Через него я могу управлять всеми системами планетарного корабля-разведчика. Причем главный эскин будет воспринимать все мои команды, как поступающие от капитана. Отлично. Теперь найди старшего инженера Даррелла Лича. Пусть возьмет с собой два сканера, созданных Кулибиным, и направляется к выходному шлюзу. Вызови Газель. Не пешком же нам топать до планетарного разведчика. Проконтролируй в режиме тени все датчики флагмана. Мне не нужно, чтобы они показывали реальную картинку. Для всех должно быть видно, что около четвертого планетарника никого нет, и из нашего корабля никакая Газель не выезжала. Передай Лару, что для всех без исключения я в капсуле изучаю древние языки, поэтому меня не беспокоить, пока сам не выйду из своего рабочего кабинета. Задача ясна. Коперник все проконтролирует. У него в делах визуального контроля намного больше опыта, чем у меня. Сообщения старшему инженеру и капитану корабля посланы. Вот и хорошо. Тогда отправляемся на четвертый планетарник. В грузовом трюме планетарника я объяснил Дарреллу, что именно нам нужно в нем найти. Где именно нужно искать само устройство и какую функцию оно должно выполнять. Старший инженер понял все без лишних пояснений. Наверное, поэтому удача улыбнулась именно ему. «Командир, внешнее устройство с дистанционным управлением обнаружено». «Даррелл, ни в коем случае не прикасайся к этому устройству. Оно может быть снабжено механизмом самоликвидации. Сделай видеозапись, где оно установлено. Я скоро подойду к тебе». Добравшись до старшего инженера, я внимательно осмотрел устройство, установленное на шине управления системой отключения магнитных захватов груза. С виду оно выглядело очень простеньким. Но что-то внутри меня довольно сильно сомневалось в этом. Войдя в измененное состояние, я быстро нашел причину своих сомнений. Устройство было начинено мощным взрывчатым веществом, способным распылить на молекулы не только сам прибор и попытавшегося снять его, но и часть грузового отсека. Мало того, приближение Даррелла к данному устройству активировало его и поставило на боевой взвод, о чем извещал мигающий красный индикатор внутри устройства. Внимательно изучив схему управления, мне удалось обнаружить центр приема дистанционных команд. Сосредоточившись на нем, я мысленно послал команду переключиться в режим ожидания. Индикатор устройства переключился с красного на зеленый. Следующими командами были переход в режим консервации и сохранение источника питания. Глядя за тем, как энергия исчезает в устройстве, мне показалось, что прошла вечность. Вернувшись в нормальное состояние, посмотрел на удивленное лицо старшего инженера. «Даррелл, что-то не так?» «Командир, на вас лица нет, вы бледны, как стена в доке». «Посмотрел бы я на твое лицо, если бы ты сунулся снимать это устройство. Там взрывчатки столько, что хватит распылить на молекулы не только само устройство, но также тебя и меня вместе взятых. Я деактивировал взрыватель, так что можешь его спокойно снимать. Не забудь сразу вытащить из него источник питания. Он вставлен с обратной стороны устройства». «Командир, вы уже имели опыт работы с такими устройствами?» «С такими еще нет. А вот с похожими на него приходилось. Давай, не тяни время. Вдруг хозяину прибора придет в голову мысль послать дистанционный сигнал на подрыв устройства». Старший инженер кивнул головой и принялся быстро снимать устройство. Лишь после того, как источник питания был извлечен, мы спокойно вздохнули. «Судя по времени, что ты его снимал, на установку времени было потрачено не меньше». «Верно подмечено, командир. А это может лишь означать, что данное устройство было установлено не на флагмане». «Вот тут ты прав. Скорее всего, его установили еще на планете. Причем это мог быть кто угодно, но только не тот, кто прибыл на флагман на данном планетарном разведчике». «Почему вы решили, что хозяин прибора летел не на этом корабле?» «Ты сам подумай. Твое приближение к устройству активировало его и поставило на боевой взвод. А если кто-нибудь во время полета обнаружил бы прибор и захотел его снять? Взрыв устройства повредил бы не только грузовой трюм планетарника, но и систему жизнеобеспечения за стенкой. Лично ты стал бы рисковать так своей жизнью, имея цель лишь вывести из строя нового капитана флагмана». «Не стал бы, командир. Вот и этот неизвестный враг не стал. Поэтому я и сказал, что хозяина устройства нужно искать среди прибывших на трех других планетарниках. Причем это кто-то из экипажей, а не из жителей Мираны». «Командир, тогда нужно проверить списки всех тех, кто был на этих трех планетарных разведчиках. Поручите это Белояру, он быстро все выяснит». «Ты прав, Даррелл. Белояр, Кулибин, идите сюда!» – крикнул я вглубь корабля. Даррелл очень сильно удивился, когда из коридора планетарника к нам вышли голограммы наших эскинов. «Мы здесь, командир», – за обоих ответил Белояр. «Кулибин, перед тобой задача выяснить все про это устройство. Даррелл тебе поможет. Мы его уже обезвредили и извлекли источник питания». «Задача принята, командир. Но лучше будет, если мы со старшим инженером выйдем наружу, на всякий случай. Безопасность корабля-разведчика превыше всего». «Делайте, как знаете. Но полную информацию об этой игрушке мне предоставьте». «Сделаем, командир. Пошли наружу, Кулибин». «Теперь вопрос к тебе, Белояр. Вся информация, переданная тобой, начинается с момента прибытия планетарников на флагман. Она не дала ответа на интересующие меня вопросы. Теперь меня еще больше интересуют все данные о том, что происходило на кораблях-разведчиках на планете. Причем мне нужна самая полная информация, а не отчетные данные». «Я понял, командир. Вы помните, что старший инженер проводил мне чистку от различных закладок?» «Конечно, помню. Я же сам ему давал такой приказ. А в чем проблема?» «Я вам сообщу. Только, пожалуйста, не наказывайте старшего инженера Даррелла Лича за то, что он не выполнил вашего приказа». Ты хочешь сказать, что Даррелл не удалил твои закладки? Это он сделал. Причем весьма профессионально. Тогда я не понимаю, в какой части он нарушил мой приказ, если искины избавлены от всех закладок. Вы не будете наказывать старшего инженера, командир? Я не буду наказывать твоего любимого инженера. Рассказывай, шантажист. После назначения Даррелла Лича на должность старшего инженера, вы приказали ему идти обустраиваться и отдыхать, а к работе приступить с утра. Он нарушил ваш приказ. Осмотрев каюту, он не лег отдыхать, как вы требовали, а активировал терминал в каюте и попросил подключить его к какому-нибудь эскину для тренировки. Мне пришлось подключить его к B-12, главному эскину планетарного разведчика D-04MS. В течение часа он удалил у него все чужие закладки. Погоди, Белэйр, ты хочешь сказать, что его нарушение приказа касается лишь отдыха? Именно так, командир. За такое нарушение я его точно наказывать не буду. Можешь не переживать. Мне вот что непонятно. Как он проводил чистку на действующем эскине? А если вдруг боевая тревога, и кораблю нужно было бы взлетать? Представляешь, приказ на взлет, а главный эскин в нерабочем состоянии. Поэтому Даррелл подключил к B-12 большой чистый накопитель и сделал из него копию эскина, с которым затем работал. После чистки от закладок все данные с большого накопителя были скопированы назад в главный эскин под видом обновлений. Проверка показала, что после заливки обновленной версии закладок в B-12 не осталось. Белэйр, это ты к чему сейчас все рассказывал? К тому, командир, что после чистки B-12 большой накопитель остался подключенным к нему, как резервная система для записи всей поступающей информации. Даже если главный эскин будет уничтожен в бою, то все данные можно будет восстановить из большого накопителя, даже копию матрицы личности. Когда главные эскины на других планетарных разведчиках узнали об этом, то попросили Даррелла почистить их тоже. Он никому не отказал. Все главные эскины планетарников были очищены от закладок. Так что, командир, если в главных эскинах кто-то подчистил какие-либо данные, то в больших накопителях они все равно останутся. Теперь мне стало понятно, почему главные эскины так трепетно заботятся о нашем старшем инженере и не хотят никаких наказаний для него. Кто еще об этом знает? Вы, Даррелл и главные эскины планетарных разведчиков. Больше никто. Это уже лучше. Пусть так все и остается. Вам скопировать все данные о времени нахождения кораблей на планете Мирана с больших накопителей на вашу персональную линию? После того, что я от тебя сейчас узнал, все данные могут мне не понадобиться. Дай запрос главным эскинам 4 планетарных разведчиков на сверку объемов данных у них и в подключенных к ним больших накопителях. У кого эти показатели не совпадут, значит там и подтерли информацию. Мне нужна будет для начала именно та информация, которую удалили. Понял. Запрос главным эскинам на сравнение данных передан. Вот и хорошо. Передай Кулибину и Дарреллу, что нам пора возвращаться. А главным эскинам планетарников передай, чтобы заблокировали все шлюзы и без моего личного приказа никого вовнутрь не пускали. Пусть записывают всех, кто хотя бы приблизится к этим кораблям-разведчикам. Принято, командир. Вернувшись на сваргу, я сразу вызвал к себе Эмилию. Однако она появилась в моем рабочем кабинете только через 10 минут. «И где, девочка, ты изволила задержаться?» «Пока вы были заняты, прибыл Тим Варис. Он настоятельно просил разрешить ему пройти в ваш кабинет для серьезного разговора. Я ответила, что это невозможно, потому что вы изнутри блокируете двери своего рабочего кабинета на время учебы и своих экспериментов, дабы вам никто не мешал. Поэтому единственный выход из положения – это дождаться, когда вы сами закончите свои дела и выйдете. Чтобы не терять время в ожидании вас, я предложила ему закончить свое лечение и определила его в ту же медицинскую капсулу. Меня очень насторожило его сильное душевное возбуждение. Такое состояние дало мне право сделать ему повторное ментоскопирование и полную диагностику. Ожидание результатов и привело к моей задержке. Что удалось выяснить, Эмилия? На жизнь капитана Тима Варриса совершено покушение. Что? Когда? Перебил я доклад Эмилии. Судя по времени, почти сразу после несчастного случая с капитаном Вирсом Миром. Так, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Не поняла вас, командир. Неважно, девочка. Срочно зови сюда Белэйра. Принято. вызов Белояру послан. На этот раз мне долго ждать не пришлось. Буквально через пару секунд в мой рабочий кабинет вошел Белояр. «Прибыл по вашему приказанию, командир». «Молодец, что быстро прибыл. Срочно передай мой приказ для Ариана. На флагмане вводится военное положение в связи с расследованием произошедшего. Любое перемещение по кораблю запрещено. Сигнал тревоги не включать. Всем находиться в своих каютах, а вахтенной команде на своих рабочих и боевых местах. С этого момента Ариан и все другие эскины выполняют только мои личные приказы. Отслеживать любое нарушение запрета на перемещение. Все приказы, исходящие от офицеров обоих экипажей флагмана и десанта, игнорировать. Исполняющим обязанности капитана назначается старший помощник Див Сварк. Ему мой персональный приказ. Немедленно доставить капитана Версамира из медблока флагмана в медицинский сектор на Сваргу. Исполнять. Принято. Приказы Ариану и Старпому переданы. Хорошо. Белояр, у тебя хотя бы есть для меня хорошие новости? Так точно, командир. Несовпадение объемов данных обнаружено на двух планетарных разведчиках. Оба информационных пакета, соответствующие подчищенным данным, перекачаны с больших накопителей планетарников и залиты на накопители вашего нового пульта. Вот это действительно хорошая новость, Белояр. Даррелл и Кулибин выяснили что-нибудь? От них пока никаких сообщений для вас не поступало. Они продолжают разбираться с обнаруженным устройством. Ладно, торопить их не будем. Спешка в этом деле нам абсолютно не нужна. Эмилия, сейчас Див Сварк должен доставить Вирса. Определи его в ту же капсулу, где он побывал ранее, и проведи ему обследование по полной программе. Его психологическое состояние и физическое здоровье должны соответствовать показателям, которые были у него при выходе из капсулы после процедуры омоложения. Поработай с его памятью. Капитан должен помнить все, что произошло за все дни нахождения на Миране. В самых мельчайших подробностях. А твой доклад по Тиму Варису временно отложим. «Поняла, командир. Сделаю все возможное», — сказала Эмилия и покинула мой рабочий кабинет. Просмотр затертых кусков с данными позволил выявить несколько интересных моментов. В первом сюжете камера видеонаблюдения с четвертого планетарного разведчика показывает, как бывший старпом Ленс о чем-то яростно спорит с капитаном Вирсом Миром, недалеко от открытого грузового шлюза, при этом сильно жестикулируя руками. Плохо, что звукового сопровождения не было, но это уже не важно. Во втором сюжете, в коридоре перед грузовым шлюзом первого корабля, старпом Ленс передает старшему технику Роу небольшой пакет и показывает на такую же шину управления системой отключения магнитных захватов груза, как и та, с которой мы с Дарреллом сняли устройство. На остальных сюжетах было видно, как старший техник, озираясь по сторонам, устанавливает устройство на четвертом планетарном разведчике, как он вводит команды на удаление данных на пультах технического обслуживания и скинов первого и четвертого планетарников. И еще много чего интересного. Ну что же, для начала мы уже кое-что накопали. Так что предварительные данные по двоим подозреваемым у меня теперь имеются. Осталось выяснить причину ругани капитана Версамира и бывшего старпома флагмана Ленса на планете, а также узнать все подробности о покушении на Тима Вариса. Белояр, у тебя есть копии списков, что офицеры флагмана передали Ариану? Да, командир. Проверь по спискам, значатся ли в них бывший старпом Ленс и старший техник Роу. Их нет в предоставленных списках. А вот это уже очень интересная информация. Сделай запрос Ариану. Давно ли эти двое в основном экипаже флагмана? Если они там недавно, то кто еще вместе с ними прибыл? Только делай все это тихо, чтобы никто ничего не заподозрил. Понял. Работать в режиме тени. Именно так, Белояр. Вызови мне Газель, а также скажи Радке и Таре, чтобы ждали меня у входного шлюза. Командир, Газель стоит у входа в ваш кабинет. Сообщения Радке и Таре отправлены. Вот и хорошо. Я на флагман. Скоро вернусь. Вернулись мы действительно скоро. Арест бывшего старпома и старшего техника прошел как по маслу. Время сэкономило то, что их каюты на флагмане находились рядом. Ариан открыл двери, перед которыми стояли Радка и Тари. Их пси-воздействие отправило Ленса и Роу в мгновенный сон. А дроиды быстро загрузили спящих в Газель. На Сварге обоих погрузили в исследовательские капсулы медицинского сектора. И Эмилия запустила программу их полного ментоскопирования. Нам оставалось только дождаться результатов. Все события дня пролетели стремительно, Лишь отправив арестованных в капсулы, заметил, что немного устал и сильно проголодался. На той же «Газели» мы отправились в кают-компанию. Радка и Тари тоже решили поесть, чтобы восстановить свои внутренние силы, потраченные на псевоздействие. В кают-компании мы застали Даррела Лича, который уже набирал команды на пищевом синтезаторе. Похоже, его посетила такая же идея насчет трапезы, как и нас. «Командир, вы что будете кушать?» – спросил Даррел. «То же, что и ты. Мне сейчас всего и побольше. И нашим красавицам сделают тоже большие порции. Они славно поработали на флагмане. Поэтому им нужно восстановить свои силы». «Вы вновь были на флагмане?» «Да, Даррел. Мы там арестовали бывшего старпома и старшего техника флагмана. Установка игрушки в грузовом трюме планетарного разведчика, с которой вы с Кулибиным разбирались, это их рук дело». «Странно все это, командир. Думаете, что они это устроили, чтобы вернуть назад своего капитана Тима Вариса?» «То, что все это странно, тут ты прав, Даррел. На 100%. А вот насчет попытки вернуть Тима на капитанский мостик, я дико сомневаюсь». «И на чем строится ваше сомнение?» «На том, что на капитана Тима Вариса также было совершено покушение». «Как? Когда?» «Примерно в то же самое время, что и покушение на капитана Вирса Мира. Думаю, что когда Эмилия закончит полное ментоскопирование арестованных, мы получим более детальную картинку произошедших событий. А теперь корми наших красавиц, да и самим надо как следует подкрепиться. Поговорить на эту тему мы и потом успеем». «Странник, может, все дело в том, что эти двое другие?» — вклинилась в наш разговор Тари. «Красавица, что значит другие?» «Они только внешне похожи на тебя, странник, и на ту большую группу разумных, что недавно тут кушала. А внутри они другие, и светятся они по-иному». «Так, интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Что еще ты заметила, Тари?» «Запах, исходящий от них, не похож на запах всех, кого я видела в вашем мире». «А вот это уже интересная информация. Благодарю тебя, красавица, за такие подробности. Можешь кушать, а дальше я сам буду разбираться». «Командир, вы поняли, что означают эти подробности?» — спросил старший инженер. «Да, Даро, я все прекрасно понял. Мне теперь нужно лишь подтверждение этому». «Эмилия, зайди к нам на минутку», — сказал я, обернувшись в сторону двери. Пока Даррел расставлял большие миски с ароматно пахнущей едой, перед Радкой и Тари в кают-компанию вошла Эмилия. «Прибыла по вашему приказанию, командир». «Скажи-ка мне, девочка, ты делала проверку на соответствие генотипа у семьи Вариса?» «Нет, командир. Команды на проверку генотипов и генокодов разумных от вас не поступало». «Ясно. С этого момента проверяй всех на эти соответствия. Начни с тех, кто сейчас находится в твоих медицинских капсулах. Идем дальше. Ты внимательно изучила медицинские данные, полученные из корабля-хранителей?» «Да, я полностью изучила все полученные знания». «В этих знаниях есть похожие методики для определения различных генотипов и генокодов разумных рас, видов, подвидов и народов?» «Такие методы имеются. Даже гораздо в большем объеме, чем было у меня раньше». «Вот и хорошо, Эмилия. Запомни, теперь ты должна проверять каждого, посетившего твои медицинские и исследовательские капсулы, по всем имеющимся методикам». «Принято, командир». «Трех созданных новых секций это тоже касается?» «Это касается всего медицинского сектора и новых секций в том числе». «Могу я узнать, с чем связано данное решение?» «Конечно, можешь. У меня от тебя секретов по этому вопросу нет. Тари обнаружила, что у двух доставленных к тебе арестованных другой спектр внутренних энергетических процессов. Поэтому нам важно узнать, кто они, почему у них другая жизненная энергетика и с чем это связано. Возможно, это наши враги, и у них стоит защита от ментоскопирования, так что будь предельно внимательна. Все понятно?» «Теперь мне все понятно, командир. Защита от ментоскопирования у них действительно стояла. Причем очень хорошая, с системой самоликвидации разумного. Но я ее уже обошла, используя свою методику». «Я знал, что ты умница, Эмилия. Продолжай действовать дальше в том же ключе. Мы все с нетерпением ждем результатов твоей работы». «Я могу идти, командир?» «Да, девочка, можешь идти заниматься своими делами». «Командир, поешьте», — сказал Даррел. «Дела могут подождать, а еда уже остывает». «Тут ты прав, Даррел. Война войной, а обед по расписанию», — ответил я и принялся за еду.